«Ну, что, Генри?» – проскрипел Грюм, привык калечить безоружных шестерок, выбивая из них признание. «Или ты зарос жиром, пока целовал задницу своему начальнику, хотя нужно отдать должное, Руфус Скримджер хоть и с гнильцой, но он не забыл, с какой стороны держать за волшебную палочку». Видя, что Грюм увернулся от очередного режущего проклятия, Аврор послал очередное бомбарда. Грюм вовремя скользнул под защитный купол, наколдованный его друзьями. Эффект от бомбарды в помещении был предсказуем. Взрывная волна понеслась вдоль всего зала, сминая все на своем пути. Грюм закрылся щитом, и Гарри увидел своим аурным зрением, насколько отставной Аврор истощен, и то, что ему стоило поставить и удержать свой дополнительный щит. Видя приближающую взрывную волну, Гарри взмахнул рукой, закрыв себя и выход щитом праха. Аврор, запускающий проклятие в Грюма, заметил боковым взглядом пепельный щит и понял, что им в тыл заглянули гости. Последнее, что он увидел, как щит пепельного цвета опадает, а из-за него разъяренный подросток хлопает в ладоши. Звуковая волна от хлопка пробила их магический щит и, словно кегли, снесла пятерку авроров, впечатав их в стену. Упавший Грюм сел на полу и потряс головой. «Пикси со скорпионами мне в штаны». Что это было? Первого, кого увидел и узнал Грюм, был Хагрид с растерянным лицом. Рядом с ним с палочкой наголо стоял якобы бывший пожиратель смерти Северус Снейп. Хотя, по мнению Грюма, бывших пожирателей смерти не бывает. Так же, как не бывают и бывших авроров. Кстати, об аврорах. Позади Хагрида и Снейпа стояли шестеро авроров. И что-то подсказывало Грюму, пришли они сюда не к нему на помощь. Впереди всей этой группы стояли два студента, девушка и парень. Но увидев то, какими глазам на него смотрит студент, Грюм покрепче сжал свою палочку и интуитивно перекатился за спину своих сторонников. Уже под защитой магического щита он встал на ноги и из последних сил направил на незнакомца свою палочку. «Парень, ты кто еще такой?» Под прицелом волшебной палочки Грюма лицо студента поплыло, словно расплавленный воск, создав гибрид человеческого лица и оскалившегося хищника. А ведь этот студент с нечеловеческими глазами сделал дело лишь наполовину, мелькнуло у Грюма в голове. Вот сейчас он нас тоже мордой об пол вырубит, а потом будет задавать вопросы. Кто есть кто, и это будет правильно. «Где мадам Помфри?» — спросил студент голосом, замораживающим кровь. «Тебя бы в Аврорат?» — вновь мелькнула мысль у Грюма. «С такими глазами, да с таким голосом, да допрос проводить. Эх, у нас бы вообще с раскрытием преступления не было бы проблем. Правда, потом замучились бы после допросов из штанов подозреваемых удобрение удалять. Причем не только из штанов подозреваемых, но и из своих собственных. Но это, право слово, мелочи». «Гарри!» — из-за спины сослуживцев Грюма выглянула напуганная Помфри. «Гарри!» — теперь уже удивился Грюм. «Ты уверена, что он, это он?» Но тут вмешался его бывший напарник, Джек, которому в свое время не повезло попасть под проклятие Долохова. Ну или повезло, так как до конца войны он провел в больнице и остался жив. «Грюм», — сказал Джек, — «возьму это на себя. Целитель Поттер, вы меня помните?» «Разумеется», — ответил парень. «О какой своей самой заветной мечте я вам рассказал в тот момент, когда понял, что вы вылечили меня?» Гарри на секунду задумался и сказал: «Самому добраться до туалета». «Это целитель Гарри Поттер», — сказал Джек и показательно убрал свою волшебную палочку. Вслед за ним свои палочки убрали и остальные. Какое-то время Грюм подозрительно смотрел то на своих друзей, то на Гарри Поттера. «Целитель, говорите, не слишком ли он молод?» «Грюм», — вновь сказал Джек, — «не дури. Мы все обязаны ему жизнью». Трое волшебников кивнули Грюму. «Мы вместе через многое прошли, но если ты...» «Спокойно, парни». Грюм нехотя убрал свою палочку в тайник в своем запасном протезе, столь любезно принесенный парнями. «Вы верно заметили, мы через многое прошли, и я вам обязан не меньше, чем вы мне, тем более после сегодняшнего. Раз вы уверены, что это Гарри Поттер...» Грюм вновь пронзил студента взглядом. «Мистер Поттер, лорд Поттер», — поправил его Гарри. «Пусть будет лорд Поттер, парень. Что у тебя случилось с глазами?» «Со мной случился Альбус Дамблдор». Зрачки Гарри в очередной раз мигнули багровым светом, и глаза вновь приобрели человеческий вид. «Теперь, мадам Помфри, вы в порядке? И объясните, наконец, что тут у вас произошло?» «Да, я в порядке. Эти ребята меня вовремя прикрыли собой. Незадолго до обеда, начало отсчет, мадам Помфри, ко мне принесли профессора Грюма. Принесли его эти четверо, как я понимаю, ваши бывшие пациенты из Святого Мунга?» Гарри кивнул. «Да, это мои бывшие пациенты. У каждого было неснимаемое смертельное проклятие, которое разъедало их изнутри. Все они бывшие Авроры. Как я понимаю, вы пришли к профессору Грюму вспомнить прошлое. Не только. Мы ваши будущие консультанты по боевой магии. Будем преподавать в Хогвартсе. Вот, решили сделать Грюму сюрприз». «Сюрприз удался», — усмехнулся Грюм. «Когда Крауч-младший понял, что раскрыт, то мерзавец дал дёру, а парни вытащили меня из моего же сундука и принесли сюда. Рад за вас», — холодно сказал Гарри. «А?» — Гарри вопросительно посмотрел вокруг себя, на выбитые взрывной волной окна и на 5 авроров, лежащих без сознания. «Ах, эти!» — скривился Грюм. «Крауч-младший сцедил у меня ампулу моей крови, и что-то подсказывает мне, что отнюдь не в качестве сувенира. Мне нужно срочно к себе домой. У меня там на такой случай подготовлен ритуальный круг с нужными. В общем, нужно провести ритуал отторжения. Парень, ты даже не представляешь, что можно сделать с волшебником, имея в своих руках его кровь». «Ну так в чем проблема?» — не понял Гарри. «Уверен, что в данной ситуации мадам Помфри не стала бы вас удерживать. И вы ошибаетесь. Не в обиду вам будет сказано, но в силу обстоятельств, я побольше вас всех вместе взятыми знаю, что можно сделать с волшебником, имея в своем распоряжении его кровь. Поэтому удивлен, что вы все еще здесь. Эти недоумки», — Грюм кивнул в сторону бессознательных магов, — «решили арестовать меня, когда узнали, куда я направляюсь. Кстати, они хоть живы?» «Живы», — сказал Гарри. «Все же лучше проверить», — проворчал Грюм. «Тебя могут быть неприятности, если они подохнут. Пару заклятий». «Нет смысла», — перебил его Гарри. «Вижу, что они живы. Просто без сознания. Как я понимаю, вы не в восторге от авроров?» «Нет». «С чего ты взял?» «В Авроре служат достойные парни, многих из которых я обучал лично. Но в любой корзине может попасть яблоко с гнильцой. Это как раз про Генри и его парней. Гнилые люди. Да и те парни, что за твоей спиной, у меня доверия не вызывают. Кроме того, у меня с Генри старая вражда. Узнав, куда я направляюсь, точнее, что я собираюсь сделать, он решил со своими дружками арестовать меня. Ведь ритуальная магия и магия крови в Англии запрещена». «Нет, конечно, все авроры, которым не безразлична своя жизнь, регулярно проводят подобные ритуалы. Просто об этом не принято говорить. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, и так далее. Идиоты же, которые слепо следуют идиотскому закону, как правило, быстро переселяются на кладбище. Значит», — Гарри задумчиво посмотрел на бессознательных авроров, — «либо они идиоты, либо они преднамеренно хотели, чтобы вам причинили вред, а возможно, налицо и сговор с пожирателем смерти». «Мне нравится ход твоих мыслей, парень», — прорычал Грюм. Из-за спины Гарри раздался голос Брукса. «Грюм, ты уверен, что это был Барти Крауч-младший?» «Как в самом себе. А еще с ним был Питер Петтигрю». «Да, да, я тоже изумился. Два оживших мертвеца. Вот они меня и сцапали. А теперь мне пора, пока из-за этих уродов не стало слишком поздно». «Но», — вновь подал голос Брукс, — «в Англии запрещена ритуальная магия, и мы». 5 волшебных палочек, Грюма и 4 его друзей, взмыло в воздух и прицелились Бруксу в голову. «Послушай меня, Брукс», — дрожащим от ярости голосом заговорил Джек. 15 лет гнил на кровати и гадил под себя. Если ты, тварь, не заткнешься». «Может», — вмешался Гарри, — «в магической Англии ритуальная магия и запрещена, но не в Хогвартсе. Хогвартс был, есть и остается независимой территорией, старейший». Раздался хлопок, и перед волшебниками появился старый домовик. «Лорд Слизерин, вы звали меня?» «Лорд Слизерин», — изумился Грюм. «Какого?» Но Гарри лишь раздраженно дернул щекой. «Леди Равина говорила мне о выручай комнате. Ты знаешь о ней?» «Комната так и сяк», — кивнул старый эльф. «Да, мы, домовые эльфы, знаем о ней. Как говорила леди Равина, комната может принять ритуальный зал со всем необходимым. Это, конечно, не тот шедевр, что был уничтожен неблагодарными волшебниками, но учитывая место силы и то, что времени у профессора Грюма мало, это будет достойный выход из сложившейся ситуации. Проводи профессора Грюма и его друзей. Как открыть нужное помещение, знаешь?» «Да, лорд Слизерин». «Господа», — старый эльф внимательно посмотрел на волшебников, — «прошу за мной». Дождавшись, когда Грюм с друзьями покинет больничное крыло, Гарри связал лежащих авроров. «Мадам Помфри, вам нужна наша помощь. Дело в том, что мы ожидаем возвращения директора Тревора». «Я все поняла, Гарри. Можешь идти. Я сама разберусь. А что с этими делать?» Гарри посмотрел на связанных авроров. «Пусть тут у стеночки полежат, Хагрид. Побудь, пожалуйста, здесь. Если будут буянить, стукни их». «Но Гарри», — растерялся лесничий, — «они же авроры». «Ну», — Гарри почесал затылок, — «тогда, если они будут буянить и не поймут твой английский, позови Арагога. Уверен, что он одним своим видом объяснит им, кто они есть». «Мистер Поттер», — возмутилась мадам Помфри, — «не позволю. Хотя мысль интересная. Идите, мист, то есть лорд Поттер. Гарри, мадам Помфри, для вас, я просто Гарри. Идите, Гарри, я обо всем позабочусь. В конце концов, клизма промывает не только нижние полушария мозга, и это далеко не единственное средство в моем арсенале для вправления мозгов в нужное место». По дороге в кабинет директора Аврор Брукс не выдержал. «Арагог, милый питомец Хагрида», — не оборачиваясь, ответил Гарри. «Питомец, милый, да кроматнул, который живет в запретном лесу вместе с колонией своих сородичей». Побледневший Брукс переглянулся с другими аврорами. «Лорд Поттер, я недавно посмотрел несколько воспоминаний с вашим участием, в том числе воспоминания о запретном лесе с участием колонии акромантулов. Тот акромантул, который говорил с вами, это случайно». «О», — обрадовался Гарри, — «так вы, можно сказать, уже заочно знакомы». «Да, это был Арагог. Знаете, это просто непередаваемые ощущения, когда стоишь лицом к лицу, ну или лицом к морде, кому как ближе, с говорящим акромантулом, да еще такого размера. Если хотите, то Хагрид может познакомить вас». «Нет», — воскликнул Брукс, и его всего передернуло то ли от страха, то ли от отвращения. «Благодарю вас, лорд Поттер, но мне кажется, что данный случай из разряда, когда дружить лучше на расстоянии, как говорят маглы. Чем дальше, тем родней». Пятеро авроров, шедшие за ним по пятам, не сговариваясь, синхронно кивнули. «Этого не будет». Гарри узнал этот голос и замер напротив закрытой двери в кабинет директора. Нарцисса Малфой была явно не в духе, о чем свидетельствовал ее голос. «Это не вам решать», — ответил ей злорадный голос. «А вот тут вы ошибаетесь. Я не только заместитель директора, но и глава попечительского совета. Уверена, что мои коллеги будут весьма удивлены, узнав, что вы собирались напоить студентов сывороткой правды. А еще я уверена, что ваши недруги, Скримджер, будут в восторге, когда получат повод вышвырнуть вас с поста главы Аврората. У нас чрезвычайная ситуация. Это дает мне право принимать любые необходимые решения согласно». «В том случае», — перебила Скримджера нарцисса, — «только в том случае, если министром магии в стране объявлено чрезвычайное положение. Вы же имеете право отойти от буквы закона лишь на поля боя. Уйдите с дороги, миссис жена пожирателя смерти. С вами я побеседую отдельно, в более интимной обстановке». Из кабинета донеслось шуршание. «Как благородно, молодые люди», — с издевкой пропел Скримджер. «Решили вступиться за честь. Ах да, у вас же нет чести, только голый расчет. Решили вы служиться перед Люциусом Малфоем. Но вы кое-что не учли, молодые змеи. Наведя свои волшебные палочки на меня и моих людей, вы уже забронировали себе место в Азкабане. А теперь», — зарычал Скримджер, — «опустите свои волшебные палочки, молодые люди». «Леди Малфой», — в голосе главы Аврората зазвучало неприкрытое злорадство и торжество, — «по подозрению к соучастию бежавшего пожирателя смерти Крауча-младшего, а также за сопротивление властям, вы арестованы. Уиллис, приступай». «Только через мой труп», — раздался голос Драка. «Да будет так». Это было последним, что успел сказать Руфус Скримджер, прежде чем сквозь осыпающую пеплом дверь в кабинет ворвалось темное облако. Тьма поглотила собой всех присутствующих, и в комнате раздался треск от разрываемой одежды. В комнате, заполненной мраком, тускло сверкнул зеленый огонек. Затем раздался шорох и тут же грохот от падения чего-то тяжелого. «Твою мать!» — раздался сварливый голос Фаджа. «Ты что-то сказал?» — со стороны повторно вспыхнувшего камина раздался голос Тревора. «Это не тебе, Тони, а этому черствому креслу, Пикси его залюби, и тому болвану, который поставил». В комнате раздался очередной грохот. «Твою мать!» — именно так я и изволил выразиться, — поддержал его довольный голос Фаджа. «Корнелиус, сделай одолжение и зажуй лимончик, а лучше два». «Во, да иди ты». Судя по пыхтению, Фаджу наконец удалось подняться с пола. «Люмос». Однако заклятие эффекта не принесло. «Люмос Максима». «Тони, что за шутки?» «Это не я, Тони», — раздалось в темноте. «Серьезно, Если с детьми что-то случится, то я не посмотрю, что мы друзья. В комнате раздался очередной грохот. Ты чего творишь? И вообще ты не в моем вкусе. Вот будь ты смазливой. Тихо. Мы тут не одни. Тони, ты уверен? Да. Мои чары говорят. Да тут куча народа. На какое-то время воцарила тишина, из которой доносилось то ли кряхтение, то ли похрюкивание. Кто здесь? Тони. Корнелиус. Раздался голос Нарциссы. Цисси. Судя по голосу, Фадж был явно удивлен и слегка напуган. Леди Малфой. Также вмешался Тривор. Какого дьявола тут происходит? В темноте раздался раздраженный голос Гермионы. Я уверена, что в данный момент у кучи студентов, что собралось здесь, тот же вопрос, что и у вас, господин директор. Миссис Поттер, леди Поттер, директор, раздался холодный голос Гарри. Тривор быстро сориентировался и понял, что очередная маска Поттера сброшена. Лорд Поттер, как я понимаю, это вам мы обязаны столь интимному освещению. Если это так, то не могли бы вы? Тьма, словно живое существо, втянулась в тело Гарри Поттера. Перед глазами Тривора и Фаджа предстала следующая картина. У стены стояли студенты с факультета Слизерина в полном составе с палочками в руках. Заслоняя их, стояла Нарцисса Малфлай также с палочкой в руках. В свою очередь, заслоняя мать, стоял Драко. В одной руке он держал свою волшебную палочку, а в другой он сжимал волчий клык у себя на груди. Объединяло всю эту композицию то, что они все целились в группу безоружных авроров, что стояли с противоположной стороны кабинета. В сторону Нарциссы скользнула тень огромной летучей мыши. Северус Снейп встал рядом с леди Малфой и заслонил собой крестника. В глазах профессора горела решимость сражаться не на жизнь, а на смерть. Хагрид же растерянно вертел головой. Он стоял с зонтом в руках и не знал, в кого целиться. В свою очередь, Гермиона не страдала в вопросе выбора. Ее волшебная палочка показывала, что ее хозяйка явно на стороне факультета Слизерина. Перехватив взглядом направление палочки Гермионы, Хагрид тут же сделал правильный вывод и также направил свой желтый зонт в сторону авроров. За спиной Хагрида, скромно и едва ли не шаркая от стеснения ногами по полу, выглядывала еще одна группа авроров. Свои запасные волшебные палочки они столь же стеснительно убрали куда подальше, во избежание, так сказать, за исключением тех авроров, что затаились за широкой спиной Хагрида. Три группы волшебников были готовы к бою, но тем не менее все дружно смотрели на композицию, застывшую в центре кабинета. В центре композиции стоял Гарри Поттер, ростом под 3 метра. Он был полностью обнажен, если не считать доспехов из чешуи дракона, которые покрывали все его тело. Две мощные пластины закрывали грудь. Пластины поменьше покрывали пресс и ребра, более мелкие пластины из драконьей чешуи порывали конечности Гарри Поттера. Голова и лицо Поттера осталось вполне человеческой и легко узнаваемой, если не считать того, что кожа на лице была покрыта мелкой змеиной чешуей. Волосы сохранились и заметно отросли до лопаток, поддерживали же его волосы и не давали им ссыпаться по краям головы, корона, в виде цепочки из рогов, спереди покороче. По мере продвижения цепочки рогов к затылку, рога удлинялись и загибались назад. Тривор сразу приметил, что подобная рогатая корона венчает голову Василиска. За спиной Поттера были раскрыты два черных крыла, в которых клубилась тьма. Та самая тьма, что совсем недавно наполняла собой кабинет. Размера раскрытых крыльев было достаточно, чтобы надежно закрыть факультет Слизерина, что, собственно, они и делали. Ноги Поттера трансформировались в когтистые драконьи лапы и надежно фиксировали мощное тело, воткнувшись когтями в пол. Когтистая рука Поттера, лишь частично сохранив человеческое очертание, сжимала горло начальника Аврората Руфуса Скримджера. За спиной гибрида человека и дракона ожил и начал змеей извиваться длинный и мощный чешуйчатый хвост, недовольно высекая искры из пола. Сам же Скримджер, оторванный нечеловеческой силой от пола, висел в воздухе и дергался, силясь освободиться. Именно он создавал те странные звуки, которые Тривор и Фадж восприняли как похрюкивание. Синее лицо Скримджера и выпученные глаза недвусмысленно говорили, что главе авроров явно не хватает воздуха. Судя по размеру мышечной массы всего тела, Поттер явно не испытывал неудобства или затруднения, держа на весу волшебника весьма немаленького веса. Фадж заглянул в драконьи глаза Гарри Поттера, чья радужка сияла светом Авады Кедавры, и, вздрогнув, тихо порадовался, что его, теперь уже без сомнений, надежный друг Марк Тривор, прижал его к стене, прикрыв своим телом от возможной атаки. Также Фадж по достоинству оценил ту мощь щита, которым Тревор накрыл их обоих. Сам же Поттер неотрывно и с гастрономическим интересом следил за своей жертвой в руке. «Лорд Поттер», — сказал Тревор, игнорируя трепыхание Скримджера, «не могли бы вы просветить меня относительно изменения вашего статуса?» Гарри усмехнулся Скримджеру, продемонстрировав чистокол своих клыков. «Предыдущий лорд Поттер покинул наш мир. Магия рода Поттера признала меня достойным титула лорда. Это все, что вам нужно знать. Мои соболезнования об уходе предыдущего лорда Поттера из нашего мира и мои поздравления вам с принятием титула лорда Поттера», — сказал Тревор. Гарри, не отрывая кровожадного взгляда от Скримджера, лишь кивнул головой, принимая поздравления. А теперь аура Тревора накрыла всех присутствующих и придавила их многотонной ледяной глыбой. «Кто-нибудь объяснит мне, какого пикси здесь происходит? Мне это тоже очень интересно», — поддержал его Гарри. «Стоило мне отлучиться по делам рода, как в Хогвартсе стало твориться дементор знает что. Но это просто сущий пустяк по сравнению с тем, что произошло в момент моего возвращения. Стоило нам, по возвращению, переступить порог моего замка», Гарри оторвал свой взгляд от Скримджера и посмотрел на съежившихся авроров. «Повторяю, моего замка, так вот, стоило нам переступить порог моего замка, как на меня и мою супругу нападают неизвестные в мантиях авроров». «Что, что?» Голоса Тревора и Фаджа слились хором. Фадж поспешил выбраться из-за спины Тревора и возмущенно посмотрел на присутствующих. Тем временем Гарри продолжил. «После того, как мне удалось буквально с силой заставить их представиться и напомнить им, с чего обязаны начинать авроры не только начало любого разговора, но и ареста, то спустя 15 минут мы стали свидетелями нападения еще одной группы бандитов в форме авроров. Хотя нет, не бандитов, убийц. Убийц, в форме авроров, которые, проникнув в больничное крыло, пытались убить профессора Грюма». Видя, как Фадж начал стремительно краснеть, Гарри уточнил: «Я лично был свидетелем, как в профессора Грюма было послано режущее проклятие достаточной силы, чтобы разрезать волшебника пополам. Но, не достигнув желаемого, он отправил вдогонку Ксика еще и бомбарда. Судя по звукам взрывов, которые прозвучали, пока мы добирались до больничного крыла, это было не единственное бомбарда, а запущенных Ксика. Вы, господин министр, можете посчитать отметины на стене больничного крыла, которое оставило это проклятие. К счастью, ни профессор Грюм, ни мадам Помфри не пострадали, благодаря бывшим сослуживцам Грюма. Кстати, Хагрид, я же просил остаться тебя в больничном крыле и присмотреть за связанными, даже не поворачивается язык сказать, аврорами, которые, вроде как, обязаны служить и защищать нас. Мадам Помфри отправила меня к тебе, недовольно прогудел Хагрид. Сказала, что не девочка, сама справится, а тебе может понадобиться помощь. Так это что получается? Выдохнул Фадж, с трудом сдерживая ярость. Это как понимать, вы чего творите? Я вас спрашиваю, закричал Фадж на авроров. Но и это не самое интересное, продолжал подогревать его Гарри. Самое пикантное мы услышали уже подходя к дверям вашего кабинета, директор Тревор. Из того, что я успел услышать, вот этот вот субъект, Гарри тряхнул Скримджера, собирался не больше, не меньше, а убить Драко Малфоя. На багровом лице Фаджа выступили крупные капли пота, а его не менее покрасневшая шея покрылась серыми пятнами. Он, дрожащий от волнения рукой Фадж достал свою волшебную палочку и направил ее на Скримджера. Он, что, какого, Тони, я не понимаю, Цесси, я, растерянный взгляд Фаджа метался по всему кабинету, Цесси, я не понимаю, зачем, почему, как осмелился. Тут раздался голос Гермионы: мой муж забыл, точнее, не успел сказать, что нарциссу хотят арестовать, а Драко решили убить сразу после того, как он встал на защиту своей матери, как и полагается достойному наследнику благородного рода Малфой. Как арестовать? На окончательно растерянного и в то же время разъяренного Фаджа было по-настоящему страшно смотреть. Как арестовать? За что? Сущая мелочь, сказала Гермиона. Заместитель директора нарцисса Малфой встала на защиту студентов Слизерина. Их хотели напоить сывороткой правды. Ах да, прошипела Гермина. Вишенкой на торте стало желание Скримджера поговорить с нарциссой, извините, с леди Малфой, цитирую, в более интимной обстановке. От буквально взорвавшейся ауры Тревора, фонившей жаждой крови, отскочили все, в том числе и Гарри Поттер, несмотря на свою толстокожесть. Определенно, Тревор был не просто зол, Он был в бешенстве. «Вау!» — воскликнул отскочивший от него Фадж. «Тони!» Растерянные Авроры как в замедленной съемке смотрели, как Тревор поднимает в их сторону волшебную палочку. «Тони!» В последний момент доблестных Авроров закрыл собой министр, встав грудью на пути волшебной палочки директора. «Тони, Тони, Тони!» «Нет, Тони, Тони, это недоразумение!» «Слышишь, Тони!» — проговорил скороговоркой Фадж. «То есть я хочу сказать, что это просто преступное, я даже не знаю, как сказать. Тони, слышишь, я во всем разберусь. Тони, пожалуйста, Тони, опусти палочку». Судя по голосу, Фадж уже взял себя в руки и твердым голосом проговорил. «Убери палочку, Тони, и стилет тоже. Прошу тебя, Тони, доверься мне. Доверься мне так же, как я доверился тебе. Я во всем разберусь». Корнелиус положил свою ладонь на плечо Тревора и сжал его. «Прошу тебя, Тревор», явно неохотно, кивнул головой и с едва слышным шелестом палочка и стилет втянулись в наручи. «Спасибо», — облегченно выдохнул министр. Окончательно взявший себя в руки, Фадж повернулся к Аврорам. Изменения в его внешнем облике были ошеломительными. Всем даже показалось, что Корнелиус Фадж стал несколько выше ростом. Перед присутствующими стоял не просто министр. Перед присутствующими в кабинете стоял министр магической Англии с большой буквы. И его взгляд обещал Аврорам все 10 казней египетских. «Гарри, то есть лорд Поттер», — поправил себя Фадж. «Будьте добры, отпустите это говно». Гарри пожал плечами и разжал когти. Свалившийся Скримджер судорожно втянул воздух. «Я... кажется, вас предупреждал, Скримджер». Навис над ним Фадж грозовой тучей. «Предупреждал, что Хогвартс вернул себе статус независимой территории. Я предупреждал вас, что находясь на территории Хогвартса, мы, представители власти магической Англии, фактически находимся на территории независимой страны. Страны со своими правами и обязанностями. Только так, а не иначе. Я предупреждал вас, леди Малфой». Фадж посмотрел на Нарциссу. «Прошу вызвать сюда тревожную группу из Министерства магии». Но едва Нарцисса приблизила пальцы к своему перстню, как с портрета леди Рейвенкла раздался голос. «Не спешите. Поспешность присуща моему брату Годрику, Равина», — скривился портрет Годрика, «но я согласен. Вот сейчас сюда ворвутся Авроры, и что они увидят?» Все дружно посмотрели на Гарри Поттера, а точнее, на его новый имидж. «Нет», — согласился Годрик. «Лорд Поттер, вы выглядите весьма, внушительно». «Эх, лорд Поттер, ну где вы были раньше? Уж я бы с вами, уж мы бы вместе таких дел, ух». Равина ткнула Годрика локтем. «Кхм-кхм», прокашлялся Годрик, и неодобрительно покосившись на Равину, потер бок. «В общем, лорд Поттер, сейчас вы выглядите, скажем так, неуместно. Кстати, как вы собираетесь объяснить ваш нынешний образ, когда сюда придут Авроры? Не то, чтобы вы обязаны были кому-либо что-то объяснять». Гарри явно растерялся, хоть и не подал виду. Он только сейчас понял, в каком виде он сейчас находится и чем это ему может грозить. Очевидно, мгновенно пришла на помощь Равина. «Лорд Поттер освоил свою анимагическую форму, и ваше животное». Равина подняла свою бровь, дав понять своим взглядом, что дальше Гарри придумывать и выкручиваться придется самому. Она и так придумала ему шикарную отмазку. «Дракон, нашелся Гарри, могу превратиться в дракона». «Это очень хорошо», — поняла его Равина, «что вы можете превратиться в дракона. Как я понимаю, то, как вы сейчас выглядите, это промежуточная стадия между человеком и драконом». «Да, очень хорошо», — кивнула головой Равина. «Теперь, если вы не против, то не могли бы вы вернуть свою человеческую форму?» На мгновение тьма покинула крылья Гарри и окутала его тело. Еще мгновение, и перед ним стоит обнаженный Гарри Поттер. Кто-то из парней присвистнул, кто-то из девушек шумно выдохнул. «Гарри», — разочарованно выдохнула Гермиона, наколдовала на него одежду, после чего недобро посмотрела на студенток с факультета Слизерина. Пожирающие глазами тело национального героя девушки поспешили отвести взгляд и стали рассматривая кто пол, кто стены, а кто и потолок. «Лорд Поттер», — сказал Тревор, — «как только у вас появится время, то вы должны будете зарегистрировать свою анимагическую форму в Министерстве магии. И, кстати, поздравляю с очередным достижением». «Да-да, лорд Поттер», — закивал головой Фадж, — «также поздравляю вас. А теперь к делу, леди Малфой». Нарцисса дотронулась до кольца, и спустя 10 секунд из камина директора появился первый Аврор с палочкой в руках. «Что у вас, Генри?» «Ситуация под контролем», — успокоил его министр, — «но подробности позже. когда твоя группа будет в сборе». Аврор понимающе кивнул головой и пропустил очередного прибывающего из камина. Тем временем в кабинет вошел Грюм со своими парнями. «О!» — усмехнулся Грюм, глядя на сидящего на полу Скримджера. «Вот теперь ты сидишь на действительно своем месте. Очевидно», — сказал Тревор, — «вы и есть тот самый потерянный нами профессор», — скривившийся Грюм кивнул головой. «В таком случае позвольте представиться. Директор Хогвартса Антония Марк Тревор, лорд Гамильтон. Для вас мистер Тревор или господин директор, отставной Аврора Ластер Грюм. Не знаю, можно ли меня называть профессором, мы обсудим это позже, профессор Грюм», — перебил его Тревор. И вот группа Авроров при поддержке нескольких невыразимцев с ожиданием уставились на министра магии. «Господа», — начал говорить Фадж, — «сегодня в Хогвартсе произошло беспрецедентное нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. Подробности я сообщу вам позже. Сейчас же вы должны знать, что глава, нет, бывший глава Авроров Руфус Скримджер превысил свои должностные полномочия. Нападение и попытка отравления детей сывороткой правды. Это было необходимо», — прохрипел Скримджер и, пошатываясь, встал на ноги. «Среди этих студентов может быть пожиратель смерти под оборотным зельем. Препятствуя мне, вы, господин министр, ставите под угрозу жизни студентов Хогвартса». «Диагностирующие чары», — сказал Гарри. Все недоуменно уставились на Поттера. «Я хочу сказать, что для того, чтобы определить, не прячется ли кто под оборотным зельем, совсем не обязательно поить подозреваемого зельем правды. Диагностируемое заклятие показывает состав крови, и если в подозреваемый пил оборотное зелье, то заклятие покажет это», — закончил за него Грюм. «Молодец, парень. Данное заклятие входит в арсенал Авроров для оказания первой помощи. Кроме того, я сходу могу назвать еще 8 заклятий для определения, пил ли подозреваемый данное зелье. Наши Авроры должны знать как минимум 2 из них». Грюм обвел новоприбывших Авроров подозрительным взглядом, и Авроры кивнули головами, подтверждая его слова. «Скримджер, так ты попытался напоить детей сывороткой правды? Ты что, обалдел? Даже такой параноик, как я, понимает, чем это грозит как для умственной деятельности ученика, так и для его магии. Ты думаешь, что категорический запрет на применение сыворотки правды на учениках был принят от нечего делать? Проблема не только в оборотном зелье», — взвился Скримджер. «Среди студентов наверняка есть сообщник Крауча-младшего». Гарри боковым зрением заметил, как Эйвери аккуратно отступил назад и спрятался за одним из старшекурсников. «Хм», — Грюм почесал подбородок и задумчиво посмотрел на студентов Слизерина. «Определенный смысл в твоих словах есть». «Конечно, есть», — согласился Гарри. Все вновь посмотрели на студента. «Более того, я уверен, что среди студентов есть шпион или даже шпионы сторонников Волан-де-Морта». Тревор и Фадж с удовольствием смотрели, как присутствующие дружно вздрогнули от этого имени, переглянувшись, снисходительно улыбнулись. «А еще», — тем временем продолжил Гарри, — «уверен, что среди студентов Хогвартса есть шпионы и от Министерства магии. Шпионы от коалиции независимых волшебников, которые во время войны с Волан-де-Мортом держали нейтралитет. Возможно, даже шпионы от Магловского министерства. Да кромантула вам всем взад. Не удивлюсь, если среди студентов Хогвартса найдется даже шпион от Ватикана». Присутствующие синхронно скривились и подозрительно переглянулись. Тут Гарри Поттер подошел к Скримджеру и в лицо сказал убийцу любого спора. «Ну и чё?» От удивления Скримджер отшатнулся. «Что значит «ну и чё»? Они же...» Но Гарри перебил его. «Мне очень жаль, министр, что ваш сотрудник не услышал то, что вы только что сказали ему. Хогвартс – независимая территория. Вбей же это наконец в свою тупую башку, Скримджер. Или сделай себе наколку на лбу. Посмотришься в зеркало, вспомнишь». Среди студентов Слизерина грохнул смех. Очевидно, они уже отошли от шока, и немудреная насмешка Поттера освободила стягивающую внутри их пружину. Однако Фадж не разделил их веселье. «Скримджер, ты освобождаешься от занимаемой тобой должности. Остальные участники данного безобразия, вашу судьбу я решу позже, когда ознакомлюсь с вашими рапортами о случившемся сегодня. А теперь, пошли вон отсюда. Кстати, где ваши волшебные палочки?» Группа Авроров Скримджера печально посмотрели на пепел под своими ногами. Они не знали, как это сделал Поттер, но всем было очевидно, что волшебные палочки постигла та же судьба, что и дверь в кабинет директора. «Увести их», — шипел рассерженный коброй Фадж. «Не забудьте тех, что связанными лежат в больничном крыле», — напомнила Гермиона. «Да, «Точно», — согласился Фадж. «Генри, мы давно знаем друг друга. Ты назначаешься временным начальником Аврората. И вот что, пока не напишут рапорт, глаз с них не спускай». «Профессор Грюм», — сказал Гарри, — «вы провели ритуал?» «Ритуал?» — вновь хором спросили Тревор и Фадж. «Да», — прорычал Грюм. «Этот выбля». Грюм запнулся и посмотрел на студентов. «В общем, несколько дней назад Крауч взял у меня кровь. Стебался, что с помощью моей крови, взятую силой, можно будет возродить темного лорда. Я только что закончил ритуал, с помощью которого уничтожил, но Тревор его уже не слушал. Корнелиус, Фадж сразу все понял. Я оставил группу наемников следить за кладбищем. Если они заметят что-то странное, ты доверил такое дело наемникам, у них безупречная репутация, Тони. Кроме того, над ними я поставил парня, которому я всецело доверяю. Кстати, он тоже из Аврората. Тим поручился за этих наемников. Ты можешь связаться с ними? Да, у меня сквозное зеркало. Фадж нахмурился. Ты думаешь, просто узнай, как у них дела. Фадж достал зеркальце и, дотронувшись до него своей волшебной палочкой, сказал. Тими, Тими, отзовись. На этих словах в кабинет буквально вломился Каркаров. Игорь, Тревор был явно удивлен видом директора Дурмстранга. Растрепанная одежда, одетая явно в торопях. Всклоченные волосы и напуганный взгляд, растерянно бегающий по кабинету. Вот его взгляд зацепился за Поттера. Гарри. Игорь ястребом подлетел к студенту и схватил его за руку. Гарри. Он вернулся. Кто? Хоть уже и понял, кто мог так напугать довольно неслабого мага. Каркаров судорожно задрал свой рукав на левой руке и показал клеймо насыщенного черного цвета. Гарри. Лорд Волан-де-Морт вернулся. Беспокойство основателей. Пока авроры перемещались каминной сетью в министерство, Тревор отдавал распоряжение. «Леди Малфой, прошу вас отведите студентов в их гостиную». Нарцисса кивнула головой, и студенты потянулись к выходу. «Профессор Грюм, я с вами». «Нет», — отрезал Тревор. «Вы истощены. В случае боя вы будете сковывать нас. Вы сами это понимаете». Грюм неохотно кивнул головой. «Но вы по-прежнему действующий профессор Хогвартса. Отправляйтесь в больничное крыло. В случае, если кому-либо из профессоров понадобится ваша консультация или помощь, они будут знать, где вас найти. Миссис Малфой, предупредите остальных профессоров, что в их полку прибыло и то, где можно будет найти профессора Грюма». Нарцисса и Грюм, переглянувшись, и вновь кивнули головами. «Игорь», — сказал Гарри, чьи отношения с директором Дурмстранга уже давно стали дружественными. «Будь здесь, слышишь, я серьезно. Сейчас здесь для тебя самое безопасное место. Когда я вернусь, я постараюсь снять с тебя это гребаное клеймо. Слышишь?» Убедившись, что до Каркарова дошли его слова и он судорожно кивнул, Гарри повторил. «Дождись меня, я быстро». Как только Тревор скрылся в пламени камина, Гарри потянулся к летучему пороху, но позади раздался голос леди Равины со своего портрера. «Гарри». Гарри обернулся и посмотрел на основателей. «Значит, как мы и опасались, кровь Дем, то есть, кровь деда Гермионы свое взяла?» Гарри молча кивнул головой. «Гарри», — спросил Равина, — «как прошло перерож, то есть, как ты себя чувствуешь? Если вы о том, хочу ли я испепелить этот мир, мой ответ – нет. Со мной все в порядке. А вот выпустить кишки некоторым особам, ну еще бы», – усмехнулась Равина. «Но в будущем будь осторожен со своим новым, скажем так, образом». Равина сделала пальцами кавычки. «То, кем ты уже стал, это только начало. Ты будешь меняться. Твое отношение к окружающим людям и ко всему миру. Я видела, как кровь, их кровь меняет людей. Если волшебники поймут, если они узнают, они тебя никогда не примут.